теперь, наверное, со многим придется мириться. Мистер Си уйдет в армию? Я бы этому не удивилась. Он будет совсем иначе выглядеть, правда, мадам? Совсем иначе. Они замолчали, и в этом молчании Анджела чутьем, исключавшим всякое сомнение, в точности угадывала то, о чем думает служанка. Та думала, если бы мистера Сила убили. Право, это наилучший выход для всех. Греки флагсмены, поникшие в позах смерти среди фермопильских скал, изрешеченные пугало, распяленные на колючей проволоке и ничейной земли. Джон Флаксмен, 1755-1826, английский скульптор и график, виднейший представитель классицизма в английском искусстве. Пока не разлучит нас смерть. Эта связующая мысль, словно сторожевые дозоры вдоль линии фронта, то появлялась, исчезала монотонно среди фраз и ассоциаций, беспорядочно толпившихся в сознании Анджелы. Смерть. Смерть — избавительница гравюр на дереве XVI века, освобождающая пленников, омывающая раны павших. Смерть в сюртуке и бакенбардах, благоразумный гробовщик, накидывающий свой черный саван на все неприглядно гниющее. Смерть — мрачная любовница, в чьих объятиях забывается вся земная любовь. Смерть Дезилу, чтобы Анджела Лин вновь могла жить. Вот о чем она размышляла, прихлебывая виши. Но никто, глядя на спокойно задумчивую маску ее лица, не догадался бы об этом. Руперт Брук, старый Билл, неизвестный солдат. Таким был Дезил в представлении трех любящих женщин. Но Дезил, поздно вставший и завтракающий в мастерской Пупки Грин, решительно выпадал из рамок этих идеальных образов. Старый Билл — обобщенный образ старого солдата, созданный английским художником Бернс Фадером, родился в 1887 году в серии знаменитых карикатур в период Первой мировой войны. Он был не в лучшей форме в то утро. И тому были две причины. Сильные возлияния с друзьями Пупки накануне и потеря престижа у Пупки, как результат собственных усилий обосновать свою уверенность в том, что войны не будет. Так говорил он накануне вечером и подавал это не в виде предположения, а в виде факта, известного лишь ему и 5-6 главным немецким заправилам. «Русская военная клика, — сказал он, — позволит нацистам блефовать лишь до тех пор, пока их как следует не осадят». «Он слышал это, — сказал он, — лично от самого фон Фрича». Вернер фон Фрич, 1880-1939, немецкий генерал, в 1934 году был назначен Гитлером на пост верховного главнокомандующего сухопутными силами и играл решающую роль в возрождении вермахта, вопреки условиям Версальского мира. В 1938 году был смещен с поста Гитлером, опасавшимся все возрастающей популярности Фрича, и убит при осаде Варшавы в 1939 году. Армия сломала хребет нацистской партии в июльской чистке 1936 года. Гитлера, Геринга, Геббельса и Риббентропа терпят в качестве марионеток, лишь пока это целесообразно. Армия, подобно всем армиям, настроена крайне миролюбиво. Как только станет ясно, что Гитлер взял курс на войну, его пристрелят. Дезил не единожды, а много раз распространялся на эту тему за столиком ресторана на Шарлотт-стрит, и поскольку друзья Пупки не знали Дезила и не были избалованы знакомствами с людьми, имевшими связи среди сильных мира, Пупки также перепало от оказанного ему почета. Безил, не привыкший к тому, чтобы его слушали с уважением, тем более возмущался, когда его шпыняли его же собственными словами.